Три сверхдержавы будущего. Близкий взрыв сотрясает дом. Дребезжат оконные стекла. В соседней комнате раздается пара воплей. Каждый раз, когда это происходит, я ловлю себя на мысли, как долго еще человеческие существа будут продолжать это безумие. Вы, конечно же, знаете ответ на этот вопрос. Действительно, в наши дни трудно найти глупца, который считает, что в ближайшем будущем новая война исключена. Германия, как я полагаю, уже в этом году потерпит поражение, и после того, как с ней будет покончено, Япония больше не сможет противостоять объединенным силам Великобритании и США. Тогда наступит мир до полного изнеможения, и на этом фоне будут возникать лишь малозначительные, весьма кратковременные и никак не официальные войны. И вполне возможно, этот так называемый мир продлится несколько десятилетий. Однако после этого, судя по тому, в каком направлении движется наша цивилизация, череда непрекращающихся войн вполне может стать константой. Уже сейчас, при более или менее явно молчаливом согласии всех нас, мир совершенно очевидно распадается на две или три монструозные сверхдержавы, что было предсказано еще в книге Джеймса Бернхэма «Революция менеджеров». Работа американского философа «Революция менеджеров» была опубликована в 1941 году. Пока еще нельзя очертить их точные границы, но подконтрольные им территории просматриваются более или менее четко. И если мир действительно станет развиваться в этом направлении, вполне вероятно, что эти сверхдержавы будут постоянно находиться в состоянии войны друг с другом. Хотя это и не обязательно проявится в интенсивных и кровопролитных сражениях. Их проблемы, как экономического, так и психологического порядка, существенно упростятся, если время от времени с определенной долей постоянства будут возникать различные вооруженные конфликты, участники которых станут осыпать друг друга ракетами «Фау». Если эти две или три наметившиеся к формированию сверхдержавы все же упрочатся, то ни одну из них нельзя будет завоевать, в силу их территориальных масштабов. Кроме того, у них отпадет необходимость торговать друг с другом. И они будут в состоянии пресекать любые контакты своих граждан с представителями другой сверхдержавы. Таким образом, пройдет буквально какой-то десяток лет или около того, и обширные регионы будут отрезаны друг от друга, хотя официально между ними установится мир. Несколько месяцев назад я в этой колонке уже отмечал, что современные научные изобретения, как правило, препятствуют международному общению, а не способствуют его развитию. После этого я получил порцию гневных писем от читателей, но ни одно из них не смогло опровергнуть моего утверждения. Возражения сводились к тому, что если бы мы жили при социализме, то авиация, радио и другие плоды научной деятельности у нас использовались бы лишь для блага человека. Полностью согласен с этим. Однако мы не живем при социализме. Таким образом, авиация — это прежде всего инструмент для бомбардировок, а радио — в первую очередь средство для разжигания межнациональной розни. Недаром же непосредственно перед войной контактов между народами различных стран было значительно меньше, чем 30 годами ранее. Образование извратили, историю переписали, а свободу мысли подавили до такой степени, какую в прежние времена и представить было невозможно. И нет никаких признаков того, что эта тенденция может кардинальным образом измениться. Нельзя исключать, что мной движет исключительно пессимизм. Однако в любом случае именно такие мысли приходят мне в голову. И, как я полагаю, многим другим людям тоже. Каждый раз, когда неподалеку, раздается взрыв. Фау.